Вас постричь или подстричь? Известный своей рассеянностью профессор садится в кресло парикмахера. «Прошу подстричь». «Охотно, господин профессор, но сначала я попросил бы вас снять шляпу». Хоть это и анекдот, важно, что не кто-нибудь, а профессор, априори человек образованный, хотел именно подстричься, а не постричься. Да и парикмахеры говорят, как в романе Алексея Толстого «Хождение по мукам», «Позвольте вам подстричь а-ля бокс, если желаете. Осталось у меня немного заграничной краски вороньего крыла». Иногда приходится слышать, что литературная форма глагола «постричь», а «подстричь» — глагол просторечный. Или что «подстригают» что-то чуть-чуть, а «постричь» что-либо можно радикально. На самом деле это не так. Современный глагол «постричь» означает, во-первых, обрезая, укоротить, подровнять, придать определенную форму, а во-вторых, совершить над кем-либо постриг, обряд принятия в монашество, сопровождаемый обрезанием волос. Если заглянуть в классическую литературу, в чем нам поможет Национальный корпус русского языка, придется констатировать, глагол этот до конца XIX века употреблялся именно в ритуальном, а не в парикмахерском своем значении. В истории государства российского Карамзина есть упоминание о том, как князь Святослав, громко читая, веруя во единого, отправил гонца за Рюриком, велел постричь себя в монахи и приставился. Но не только в буквальном смысле употребляется этот глагол. В частности, Пушкин в одной из своих поэм так оправдывал свое немонашеское поведение. «Я молод, не пострижен, и счастьем немало не обижен». «Не пострижен» — значит, не давал обета безбрачия, не обрекал себя и на аскезу, а значит, и не чувствовал себя ни в чем ущемленным и никому не завидовал. А вот характеристика другого писателя, Максима Горького, данная ему одним из современников. Он похож на семинариста, которого насильно постригли в монахи и этим обозлили его на все. Только в начале века начали постригать то, что раньше только подстригали. К примеру, сохранилось свидетельство Плеханова о дворянах Чухломского уезда, выглядевших, мягко говоря, неухоженно. Лица обветренные, волосы, постриженные какой-нибудь бабой, домоводительницей, торчали космами, голоса застуженные, срезанные ножом ногти на руках в трещинах и заусеницах, сюртучишки перепачканы. Сегодня постричь и подстричь уже синонимы. Подстричь значит, прежде всего, подрезая, укоротить, подровнять. И тем самым придать опрятный вид или необходимую форму, чтобы было как надо. В этом смысле употребляет глагол писательница Нина Садур, рассказывая о кавказском занебесном мальчике, ожидающем поселения в квартиру. Тогда Феликса придется хотя бы подстричь, потому что у прописанных мальчиков волосы до ниже спины в Москве не разрешаются. Чаще всего подстригают волосы, бороды, усы, ногти или животных. Репин вспоминает, как мастерил игрушку. «Я подбираю на полу обрезки меха для моего коня. Из них делаю уши, гриву, а на хвост мне обещали принести, как только будут подстригать лошадей у дяди Ильи, настоящих волос из лошадиного хвоста». Можно еще вспомнить рассказ дрессировщика Запашного, решившего от греха подстричь когти льву. Труднее всего было его поймать. Пришлось морить льва голодом, пока он не зашел в тесную клетку за кроликом. Есть и еще одно значение у глагола «подстригать» — придавать кустам, деревьям необходимую форму, обрезая, укорачивая ветви, сучья. Подстриженные французские парки когда-то очень ценились. А вот Аксаков с нежностью вспоминал о садике своего детства. «Деревья, кусты, грядки — вся эта некрасивая смесь мне очень понравилась. Нравится даже и теперь. И, конечно, гораздо более подстриженных липовых или березовых аллей». Знакомо нам и такое выражение — «подстричь под одну гребенку». Фильм «Стиляги» напомнил нам о тех временах, когда сердитые дяденьки ловили на улицах и насильно стригли молодых людей с волосами под «Битлз», не понимая, что прическа соответствует тому, что в голове, а мысли подстричь невозможно. Не читали они Вересаева, задававшегося вопросом, неужели жизнь и среда — парикмахеры, которые сидят в разных комнатах, и вот человек, который хочет свою душу подстричь известным образом, идет к определенному парикмахеру. Душа у каждого своя, а подстрижен человек или пострижен — не так уж и важно.